Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tonhap News, 14 августа на площади Чунги в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейской финансовой группы «Справедливой памяти» за урегулирование вопроса полового рабства в японской императорской армии назвали южнокорейско-японское соглашение по вопросу полового рабства дипломатической трагедией времен правления Пак Кын Хе. Организация потребовала от властей аннулировать это соглашение и распустить финансовую группу примирения и поправления. Она также обратилась к жителям Сеула с призывом активно участвовать в кампании по сбору 1 миллиарда йен, что получила Южная Корея от Японии взамен согласия на соглашение.